Глава 18. Лиза. На площадке стоят Олег, Демьян, а за ними наш Рамиль и двое рабочих. В их руках ящики с инструментами. Сердце проваливается в пятки. Открываю дверь, просунув голову в щель. «Что вы здесь делаете?» Демьян сияет улыбкой во всю ширину красивого лица. «Привет, красотка! Впускай, не стой на сквозняке!» «Мы пришли все починить». Голос Олега спокоен и деловит, но в его глазах читается непоколебимая решимость. Он уже просовывает ногу в проем, не оставляя мне шанса на отказ. Меня буквально вталкивают обратно в квартиру. В тесной прихожей сразу становится не протолкнуться. Рамиль смотрит на меня с легким любопытством, но без осуждения. «Осмотр начнем с санузла и кухни», — говорит рабочим, и те уверенно направляются вглубь квартиры. Я стою, как истукан, не зная, что делать. Демьян тем временем уже на кухне крутит кран. «Ну ты даешь, Орлова! Здесь же века до нашей эры!» Он смеется, но в его голосе нет насмешки. «Олег, глянь, это ж вообще не лечится, только менять!» Олег молча кивает, изучая состояние труб под раковиной. «Они здесь, в моем убогом мирке, и выглядят, как инопланетяне. Дорогие, уверенные, знающие, что делать. Я чувствую себя голой. Не в буквальном смысле, а уязвимой, беззащитной. Ребята, начиная, но голос дрожит. Спасибо, но вам не обязательно. Тихо, Лиза. Мягко, но твердо говорит Олег, не отрываясь от осмотра. Обязательно. Рабочие тяжело ходят по квартире. Демьян что-то громко объясняет, Олег дает тихие, точные указания. Я сижу на табуретке на кухне, сжимая в руках чашку с чаем, который мне налил Галеев. Чувствую себя гостьей в собственном доме. Через пару часов происходит чудо. Из крана на кухне с шипением и бульканьем, но идет вода. Не ржавая жижа, а чистая, холодная вода. «Ура!» — кричит Демьян, подхватывает меня на руки и кружит по крохотной кухне. Я визжу от неожиданности, хватаясь за его плечи. Он пахнет потом, мужской силой и... счастьем. Олег наблюдает за нами, прислонившись к косяку. На его губах играет та самая редкая, почти невидимая улыбка. Галеев отпускает меня, сажает обратно на стул. Внезапная тишина становится напряженной. Шум перфоратора стих, рабочие куда-то вышли. «Лиза», — начинает Олег. Его голос тихий, но заполняет все пространство кухни. «Мы не хотим тебя пугать или давить». «Но мы не можем просто смотреть, как ты живешь в таких условиях», — подхватывает Демьян, его глаза серьезные. «Ты... ты наша». Слова повисают в воздухе. Тяжелые, необратимые. Я отвожу взгляд, смотря на струйку воды, бегущую из крана. «Мне очень непросто», — выдыхаю я. «Все это, вы, то, что было, то, что я чувствую... Спасибо за продукты, за это...» Киваю на кран. «Это не просто помощь, Лиза. Олег делает шаг ко мне. Это обязанность. Наша обязанность заботиться о своей девушке». Сердце замирает. «Девушки?» «В единственном числе. Но их двое». Демьян радостно кивает, его рука ложится поверх моей. «Да, именно, детка». Я смотрю то на одного, то на другого, на их ожидающие напряженные лица. И понимаю, что сопротивление бесполезно. Да я и не хочу больше сражаться. После вчерашнего все карты открыты. Я хочу их. Обоих. Эта мысль все еще пугает, но теперь страх смешан с пьянящим предвкушением. «Хорошо», — говорю тихо, мое сердце делает кувырок, словно сорвавшись с обрыва. «Я согласна. Попробовать быть вашей». Лицо Демьяна озаряется таким счастьем, что становится светло в моей убогой кухне. Он сжимает мою руку. «Но...» — добавляю, находя в себе силы быть твердой. «Условия. На работе мы коллеги, в универе однокурсники. Никаких сцен и публичных признаний. Мне не нужны сплетни за спиной». Демьян хмурится. «Что? Но это же...» «Мы согласны». Мягко, но властно перебивает его Олег. Его взгляд прикован ко мне. «Твои условия принимаем, но тогда и у нас есть одно». Я замираю, чувствуя, как по спине бегут мурашки. «Какое?» спрашиваю с подозрением. В наше время голос Олега тихий, но каждое слово отпечатывается где-то глубоко внутри. Ты будешь полностью нашей, без правил и ограничений. Полностью. В голову сразу лезут безумно пошлые картинки. Жар приливает к щекам. Я опускаю глаза, но киваю. «Хорошо», — шепчу. Ближе к вечеру парни уходят, пообещав прислать завтра новых рабочих и новый холодильник. В квартире пахнет свежей краской и мужчинами. Течет вода, работает плита. Я остаюсь одна, но чувствую их присутствие в каждом уголке. Смятение не отпускает. Но теперь его перевешивает странное, щемящее чувство защищенности. Звонит телефон. Поля. «Привет, Лизок, я вернулась. Мальдивы — это что-то нереальное». Ее голос звенит беззаботным счастьем. «Соскучилась. Давай встретимся». Мы договариваемся о встрече в кафе через час. Поля изменилась. Из застенчивой, вечно чем-то озабоченной девушки она превратилась в лучшую версию себя, уверенную, мудрую, сияющую изнутри. Замужество пошло ей на пользу. Сидим за столиком, пьем кофе, болтаем о пустяках, но Поля знает меня слишком хорошо. «С тобой что-то происходит», — говорит, пристально глядя на меня. «Ты вся светишься. Это точно не новый тональник? Говори». Я краснею, отворачиваюсь, кручу ложку в руке. Да так, влюбилась немного. «В кого?» Ее глаза загораются любопытством. Я делаю глоток кофе, чтобы выиграть время. Сердце колотится. Ну, не совсем, вернее, в них. Поля замирает с кружкой на полпути ко рту. Потом медленно ставит ее на стол. Она поймет, я знаю. «Лизик, ты же не про... ты про нашего Демку?» «Да», — выдыхаю я, чувствуя, как горят уши. «И в Олега». Поля улыбается, широко, по-настоящему счастливо. «Наконец-то!» — восклицает она. «А я уж думала, ты никогда не разрешишь себе быть счастливой. Демьян, конечно, тот еще ураган, но Арат считает, что у него большое будущее. Он давно уже тебя приметил, кстати. Расскажи про Олега». Я почти плачу от облегчения. Мы болтаем еще минут 40, и я постепенно расслабляюсь. Все выкладываю лучшей подруге. И понимая, что она не осуждает. Полина сама с двумя мужчинами. Дверь в кафе открывается, впуская шум улицы. И входит он, Демьян. Замечает нас сразу. Его лицо озаряется улыбкой, и мажор уверенной походкой направляется к нашему столику. «Лизка!» Он наклоняется и целует в щеку Полю. Легкий, дружеский, невинный поцелуй. «Полин, привет! Как Мальдивы?» Поля что-то отвечает, но я уже не слышу. Внутри меня взрывается адская, дикая, совершенно иррациональная ревность. Белая пелена застилает глаза. Мои пальцы сжимаются вокруг холодной чашки кофе так, что костяшки белеют. «Но это же Поля! Тогда почему так больно?»